упрямых людей, уже не веривших ни в своих вождей, ни в свою авантюру. Белая армия фактически перестала существовать. Были только разрозненные и кое-как собранные остатки. Генералы перессорились, не поделив воображаемой власти. Часть из них уже удрала за границу. Кто-то застрелился, кто-то перешел к красным, кто-то исчез в неизвестном направлении. Но армия разлагалась и таяла на глазах у всех. Дезертиры с фронта, оборванные, грязные, исхудавшие, наивно переодетые в случайное штатское платье, бродили по Севастополю, заполняя улицы, рестораны, где уже нечем было кормить, пустые магазины, грязные кафе и кондитерские. Они ждали чего угодно, но только не такого отчаянного поражения. Они не могли осознать случившегося и только жалобно скулили, когда кто-нибудь пытался с ними заговорить. Спали всюду, в вестибюлях гостиниц, на бульварах, прямо на тротуарах, благо ночи в Крыму были теплые. А те, кто еще носил форму, отпускные, командированные в тыл, по целым дням толклись в комендатуре, где с утра до ночи бегали с бумагами под мышкой военные чиновники, охрипшие, ошалевшие, которые сами ничего не знали и никому и ничему помочь уже не могли. Они рвали взятки с живого и мертвого и этим ограничивались. Высокие, худые, как жерди, великосветские дамы и девицы, бывшие фрейлины двора, графини, княжны и баронессы, с длинными, породистыми лошадиными лицами, некрасивые и надменные, продавали на черном рынке по утрам свои фрейлинские бриллиантовые шифры и фамильные драгоценности, обиженно шевеля дрожащими губами. Слезы не высыхали у них на глазах, спекулянты платили им колокольчиками, крупными корниловскими тысячерублевками, которые уже никто не хотел брать. Днем они толклись в посольствах и консульствах иностранных держав, в коридорах, в какой-то тайной надежде на что-то, в учреждениях, бюро и комитетах, где вовсю торговали пропусками, где за приличные деньги можно было купить паспорт любой иностранной державы. Их было видно отовсюду. Котиковый сак, тюрбан на голове, заплаканные глаза и мольба. В визу на Варну, в Чехию и Сербию, в Турцию, куда угодно, только бежать. Они не мылись неделями, спали, не раздеваясь. От них шел одуряющий запах пронзительного ларигана коти, перемешанный с запахом едкого пота. Никто из них ничего не понимал, точно их контузило, оглушило каким-то внезапным обвалом. В небольшом театрике «Ренессанс», где еще играла чья-то халтурная труппа, по ручкам бархатных кресел ползали вши. Ведро холодной воды для умывания стоило 100 000. Все исчислялось в миллионах или лимонах, как их называли. Поэт Николай Огнивцев, худой и долговязый, с длинными немытыми волосами, шагал по городу с крымским двурогим посохом, усеянным серебряными монограммами, сувенирами друзей, и читал свои последние душераздирающие стихи о России. «Церкви на стойла, иконы на щепки, пробил последний 12-й час. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Аркадий Верченко точил свои ножи в спину революции. Ножи точились плохо, было не смешно и даже как-то неумно. Он читал их нам, но особого восторга они ни у кого не вызывали. По ночам в ресторанах и кабаре, где подавали особы женского пола весьма сомнительного вида, пьяное белое офицерье, пропивая награбленное, стреляло из револьверов в потолок, в хрустальные люстры и пело «Боже, царя храни», заставляя публику вставать под дулами револьверов. В гостинице «Киста», единственной приличной в городе, собралась вся наша братья. Там жили актеры, кое-кто из писателей и бесконечное количество дам.